Глава 28. Трамплин. Гриф не обратил внимания на датчик уровня топлива и пёр через поле, вцепившись в баранку до белизны в костяшках. Взгляд ни на миг не отрывал от ныряющей под колеса колеи, протаренной среди качковатого поля. След от шин вилял то вправо, то влево. Гриф догадывался, что на это есть причины, и не пытался сокращать путь. Получалось не всегда. Он соглашался с возникающей мыслью о том, что надо бы ехать потише, но воображаемый ствол снайперки, смотрящий в затылок, не позволял этого сделать. Наемники — такой народец. Сегодня здесь, завтра там. Настряпают дел и ищи ветра в поле. А зона большая, всем дает заработать и прокормиться. Вопрос в том, поверит ли Карабас, что Гриф оставит в живых его спонсоров. Сталкер заметил впереди пятак диаметром в 6 метров, закрученный в спираль прибитой травы, а потом увидел сироп в воздухе и травинки, кружащиеся в нем. Он помнил эту карусель, когда брел к Чеховским, и был готов к встрече. По колее Гриф увел машину вправо. УАЗ накренило, за спиной послышались удары, сдавленные ругань. Сталкер объехал аномалию и дальше устремился к лесу. Он отъехал от базы на достаточно безопасное расстояние и уже высматривал место, где бы высадить академиков, когда колея резко взяла влево. Гриф не успел вывернуть. В следующее мгновение что-то невероятной силы ударило машину в днище, подбросило и перевернуло. От удара у Грифа щелкнули зубы, он больно приложился затылком к крыше, перед глазами поплыли темные круги. Сзади доносились крики и матершина. УАЗ лежал на крыше. Двигатель еще работал, от радиатора шел пар. Хрустя по разбитому стеклу, Гриф выполз из машины. В боку старая подруга затягивала болезненную песню, темечко пульсировало болью. Сталкер потрогал голову, ощутил под пальцами приличных размеров гематому. Поднес руку к глазам, крови не было. Он подобрал обрез, в кармане нащупал пистолет и обойму, затем поудобнее поправил вещмешок за спиной и обошел машину. Из кузова доносились стоны, крики о помощи. С усилием Гриф сдвинул боковую дверь. Подслеповатый ученый ползал по смиренному Алексею и шарил рукой в поиске очков. Лысый сидел у задней двери, привалившись к ней спиной в рваном на груди халате и орал. Его левая голень была согнута под неестественным углом. Временами он замолкал, смотрел выпученными глазами на ногу, словно убеждался, что это случилось с ним. Затем закидывался, ударялся затылком о дверь и снова орал. Гриф столкнул с Алексея очкарика, взял парня за руку и выволок из машины. Оттащил метра на два, положил на землю, опустился рядом на колени, смахнул с бледного лица мусор и осколки стекла. Из рассеченной скулы у Алексея сочилась кровь. Щека и шея были перепачканы красным. «Сталкер, твою!» — орал лысый. «Помоги! У меня нога сломана! Вытащи меня отсюда!» «Герман, падла, ты хоть не бросай меня!» Гриф не слушал воплей. Трясущимися пальцами пытался вытащить из глаза Алексея прилипший к роговице осколок стекла. За его спиной из машины на четвереньках выполз исследователь в очках с треснутой линзой. Несколько секунд озирался, потом подскочил на ноги и бросился через поле к базе. Полы халата развивались за его спиной, все равно, что флаг на ветру. Аккуратно сталкер ухватил осколок и отбросил в сторону. Затем внимательно осмотрел второй глаз Алексея. Со лба сдул соломинку. «Машина горит!» — фальцетом завизжал лысый. Гриф обернулся. УАЗ не горел. Пар из радиатора ученый принял за дым. Потом сталкер заметил в поле развивающийся белый лоскут. Но не очкарик встревожил Грифа, а три темные точки, которые двигались ему навстречу. «Так», — зашептал сталкер, наклоняясь к Алексею, — «пора нам, Ява, дергать отсюда». «Сталкер, помоги!» — надрывался Анатолий. «Пошел к черту!» — отмахнулся Гриф. Подхватывая Алексея под мышки, рывком поднял на ноги. Пару секунд еще держал, убеждаясь, что тот стоит самостоятельно, затем отпустил, взял за руку и потянул к лесу. Гриф опасался снайпера, поэтому старался держаться за перевернутым батоном, используя его как ширму. Спустя минут 20 они достигли зарослей рахитного орешника. Без труда сталкер нашел поваленное дерево, быстро раскидал ветки, достал добро. Часть рассовал по карманам, часть сунул в вещмешок, после чего вернулся к опушке. Меж ветвей он видел букашек, копошащихся возле УАЗа. Время шло, а преследовать их никто не спешил. С растущей уверенностью Гриф понимал, что погони не будет. Рисковать жизнями, тратить боеприпасы не было смысла. Главной заботой наемников по-прежнему оставались ученые, которыми они сейчас и занимались. Тем более приближался выброс. Для надежности Гриф с полкилометра вел Алексея по лесу, то и дело пригибая его голову под ветками, оберегая от сучков, отводя от стволов и пней. Двигались очень медленно. На ходу сталкер достал из вещмешка обезболивающие таблетки. Выдавил одну из кластера, запил водой. Жутко хотелось курить, но до спичек еще надо было добраться.